– прошептал себе под нос Семен Владимирович. «Эпизод 10-й нет снятый». Словно услышав Синины слова, стражник остановился и, поскрипывая шарнирами, принялся оглядываться, неестественными рывками поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. И в этот момент медальон создал вокруг Семена обещанную защиту. Что-то вроде полупрозрачного колпака, накрывшего его от макушки до самого пола. Колпак состоял из бесчисленного количества чешуек шестигранников, часть из которых почему-то не прилегали плотно к друг дружке, а были либо повернуты поперек, либо задраны как попало, что напрочь искажало перспективу. Семен словно очутился перед волнистым, местами дырявым стеклом. Смотреть сквозь такое стекло было крайне утомительно, а потому, не думая о том, что он делает, чисто автоматически. Семен протянул руку и пригладил едва ощутимые чешуйки, те, которые были перед лицом, ставя их на место. От этого движения произошло сразу две вещи. Стражник уставился в его сторону щелью забрала и неожиданно быстро поднял обе руки, наведя широкие стволы на Семена Владимировича. А чешуйки, все до единой, по всему защитному колпаку, вдруг разом стали на место. Семен замер с вытянутой рукой и дышать стал через раз, на всякий случай. Стражник постоял и, внезапно утратив всякий интерес к подозрительному месту, опустил руки и побрел дальше, по дуге обходя Золотую гору. Вскоре металлическое шарканье стихло. Семен медленно обернулся. Стражник, не снижая скорости, вошел в молочную стену и исчез. Как будто его здесь никогда и не было. «Уф», — сказал медальон. «Пронесло. Вовремя ты, извиняюсь. Вы, Семен Владимирович, мое заклятие невидимость усилили. Я даже не знал, насколько оно у меня несовершенное. Хорошее, но несовершенное. Что же вы, уважаемый, со мной как с детской игрушкой? О самом главном-то и умолчали. Честное слово, обидно. Могли бы и правду сказать. Я все равно разболтать не смогу, даже если бы и захотел». «Какую правду?» – озаботился Семен. «Ты о чем? Ну как же?» В баритоне прорезались странные истерические нотки. «А то мы не знаем, не понимаем мы. Легенды настройщики не слышали. Да-с. Извините, если что не то сказал раньше. Не знал, не ведал я. Вот что, если ты решил закатить истерику, так давай будешь ее устраивать в другом месте, хорошо?» Недовольно буркнул Семен. «Надоело мне здесь. Двигаем отсюда, пока твой ржавый охранник назад не притопал. С него станется. Слушаю и повинуюсь», — ответил медальон. «Одну минутку». И тут же, понизив голос, спросил с придыханием. «А какой он, этот блуждающий стражник? Я-то его не вижу, не дано мне этого, только ощущаю. Страшный, да?» «Невозможно страшный», — согласился Семен. «Сторукий, одноногий и ходит задом наперед, прыжками, а рот с клыками на спине. Вот ужас-то», — сказал медальон. «Ну и пусть. Теперь мне на все плевать. Пускай себе хоть тысячи руки, хоть зубами в заднице. Эх, какой мне, оказывается, компаньон в этот раз достался. Аж самому себе завидно. Так, значит, изволите воспользоваться моей помощью? Сами, стало быть, не жила... Впрочем, о чем это я? Сию минуту. Ты вот что...» Недовольно сказал Семен, поднося медальон близко к лицу. «Прекращай выкать. Не люблю я этого. Давай по-свойски. Раз мы с тобой с самого начала на «ты», значит, так и будет дальше. И еще, как тебя зовут? Не могу же я к тебе без имени обращаться». «Зовут?» — растерялся медальон. «Да никак не зовут. Магический вор – это лишь рабочее название. Символ для составления заклинаний. Обращение». «Значит, будешь сейчас именем», – пообещал Семен. «И будут тебя звать?» «Звать тебя будут Мар, сокращенно от рабочего названия». «Сподобился я», – торжественно возвестил голос. «Надо же, собственное имя получил. От самого настройщика получил. Кто же я теперь по табелю о рангах буду, ежели с собственным именем, да еще при настройщике? Марокус такое не предусматривал. На уровне императорской парадной подвязки, что ли? Нет, куда там, выше бери. Неужели вровень с кардинальским жезлом? Ни хрена себе». Слова перешли в невнятное бормотание, в молитвы. Похоже, Мар ни с того ни с сего начал впадать в религиозный экстаз. Этого еще не хватало!» — рявкнул Семен. «Отставить! Потом, все потом! Поехали!» И они поехали. Мир вокруг Семена вспыхнул разноцветными всполохами. Горячая волна пронеслась сквозь него и стала необычно легко во всем теле. В этот раз перенос был иным, не таким, как в первый. Наверное, потому, что в истинные миры Семен добирался, скажем так, несколько не в себе и своим ходом. А в этот раз его транспортировали с максимальным удобством и комфортом. Заботливо, как родного. Комната, в которой оказался Семен Владимирович, в отличие от зала хранилища, не поражала своими размерами. Но и назвать ее маленькой было никак нельзя. Просторная, с высоким арочным потолком, она напоминала дорогую квартиру из домов постройки 50-х годов, из тех, что строились быстро, серьезно и качественно, как правило, в центре города. Стрельчатые, далеко разнесенные друг от дружки окна витражи, точь-в-точь, какие обычно рисуют в иллюстрациях к романтическим историям о рыцарских замках, сияли разноцветными солнечными огнями, раскрашивая богатую обстановку в немыслимые радужные цвета. Громадный пушистый ковер застилал весь пол, от стены до стены. Посреди ковра поблескивал матовой полировкой широкий низкий стол, окруженный четверкой глубоких кресел. А в углу под приспущенным балдахином стояла кровать. Такая, какую Семен видел лишь в рекламных роликах, да в фильмах про сладкую безбедную жизнь, где-то 2 на 3, с высоким и наверняка очень мягким матрасом. Мечта лентяя. И только сейчас Семен Владимирович понял, насколько он устал. «Все, приплыли», — сказал непонятно кому Семен и, сбрасывая на ходу кроссовки, поплелся к кровати. «Где это мы?» — сполошился Мар. «Куда попали? Ничего не понимаю. Это что же за адресок указал мой бывший хозяин в возвратном заклинании? Надо разобраться. Эй, не спи!» Медальон тревожно зазвенел. «Не спи, кому говорю!» И замолк, потому что Семен плашмя упал на кровать, придавив с собой воровской амулет, и мгновенно уснул. «Вот так они все попадаются», — сказал чуть погодя очень раздосадованный и сильно приглушенный одеялом голос. «Уж поверьте, не по моей вине. Да-с, не по моей. А в первую очередь по личной неосторожности, во вторую из-за жадности, а в третью из-за баб. И чего они хорошего в них находят? Не понимаю. Короче, я полностью снимаю с себя ответственность за происходящее. Слышишь? Не слышит». Пожаловался одеялу медальон. «Спит. Ну что ты будешь делать? Хоть и настройщик он, а до приличного вора моему хозяину еще расти и расти. Если, конечно, его раньше не съедят при такой-то беспечности. Ох-охо. Ладно, попробуй сам все выяснить». Мар умолк надолго. Когда Семен проснулся, он 10 секунд таращился в окружающий его полумрак, не в силах вспомнить, где он и что с ним такое приключилось, почему он не дома. А когда вспомнил, то расстроился. Расстроился тому, что замечательное приключение оказалось на поверку всего лишь обычным сном. Похмельным и потому очень ярким, но сном. А на самом деле он, видимо, отключился у Вити художника в новой мастерской, и его сонного перенесли в кладовку, чтобы под ногами не путался. Туда как раз завезли пяток гостевых матрасов. Именно для таких случаев припасенных. Вот и опробовал. Семен, сильно переваливаясь, прошел на коленях по пружинистому и с размаху толкнул рукой дверь кладовки. И, вывалившись через откидной полог, упал на мягкое, на ковер. «Так это значит не сон?» — прошептал Семен Владимирович, глядя на окружающую его обстановку поверх разбросанных кроссовок. «Какая радость! Наверное». Тут Семен встал, потянулся, глянул на медальон у себя на груди, посмотрел на темные замковые окна, на стол, сервированный к ужину, с серебряными колпаками над горячими блюдами, зажженными свечами в многоярусном подсвечнике, и первым делом поинтересовался. «А где тут туалет?» — готовно переспросил Мар. «Прямо и направо, за гобеленом. Гостиничная планировка. Ошибиться невозможно». «Ага, я же говорил». Пока Семен решал неотложные, накопившиеся еще с того мира дела, медальон, не тратя зря времени, обстоятельно доложил ему обо всем, о чем только смог разузнать. Мар по своим магическим каналам ухитрился подключиться незамеченным к гостиничной информационной сети и выяснить все, что его интересовало.